Днем Машка взбунтовалась. Когда Диме один за одним, прорвавшись через его отключение от дел, принялись трезвонить, не переставая, оба сотовых, и он что-то решал, отвечал, отдавал приказы, а потом и вовсе встал и ушел в кабинет, поцеловав Машку в щечку неосознанным извиняющимся поцелуем, находясь уже весь там, в работе, проблеме. И когда он вернулся, Машка сообщила о своих намерениях. «Дим, я пойду». «Мы это уже обсуждали», — начальственным тоном отрезал Дима. «Никуда я тебя не отпущу. Что тебе там делать в твоем пансионате?» «Процедуры. Мне прописан оздоровительный режим», — растолковывала она тоном дамы из общества позапрошлого века, отдыхающей где-то на водах. «Дима, это смешно. Мне надо в ванную». «Ты там уже была», — перебил он. «А ты меня оттуда вытащил. Я и 10 минут не побултыхалась». «Ну, правильно», — нелогично заявил Победный и расплылся в довольной улыбке, вспомнив, как именно он ее оттуда вытащил. «Дима, у тебя работа. У меня тоже. Мне надо электронную почту проверить, главы к учебнику дописать и статью, в конце концов. У меня сроки. А я тут задвинула всю работу. Моего редактора Кондрашка хватит, если я не сдам вовремя». «Сейчас кого-нибудь отправим, чтобы привезли твои вещи и ноутбук. Сиди здесь и работай. Выбирай любую комнату, хочешь, кабинет свой предоставлю». «Хочу», — сказала капризно Машка и рассмеялась. «Дим, я же не в Африку, я вон через дорожку. Поплюхаюсь в ванночке, соберусь не спеша. Ну чего ты?» «Ладно», — согласился Победный. «Час на сборы». «Есть», — отдала честь Машка. Осип, присутствующий незаметно, наслаждался их спором как музыкой. «У нас семейная перебранка, слава тебе, Господи!» И сплюнул на всякий случай через левое плечо. Все как положено, 3 раза. Чтоб не сглазить. Мария Владимировна лежала в ванне, зачерпывала ладонями пену, сдувала и никак не могла перестать улыбаться. Всем телом, клетками, атомами в них ощущая себя новую, незнакомую, замирая от чувственных волн, прокатывающихся снизу вверх горячей кровью от воспоминаний, как у них все было. Как у них все было. «Мария Владимировна», — строго приказала она себе и, не выдержав назидательного тона, хихикнула. «Давай вылезай, а то размечталась тут». Она не разрешала себе думать, что впереди и есть ли это впереди. То, что Дмитрий Федорович Победный потребовал находиться возле него, могло означать что угодно — на день, на два, пока он на отдыхе, до завтрашнего обеда и... «Ну, пока, Машка. Я позвоню, встретимся как-нибудь». Или у него там краля, какая в Москве ждет, поджидает. То, что он не женат, Победный сообщил, когда они разговаривали в первую ночь. «Ты знаешь, мы с тобой развелись одновременно, с разницей в 2 дня. Странное совпадение». «Совпадений не бывает, Дима, как и случайностей». «Это почему же? Вся жизнь состоит из случайностей, удачных и неудачных». «Нет», — вздохнула Машка. «Древние говорили, что случай — это венец предшествующих событий, а глубоко верующие люди говорят, кто верит в случай, тот не верит в Бога». «Я не верю в случай. У меня такая работа. Вроде бы в ней все случай». Неожиданные открытия, находки, а на самом деле все цепь закономерностей. «Машка, я начинаю подозревать, что ты не историк, а философ. Меня это настораживает». «Философствующие женщины — это такая тоска?» — посмеивался Дима. «Историки — это тоже тоска. Они так уверены, что все знают, а я вот чем больше работаю, раскапываю и нахожу, тем больше убеждаюсь, что ни черта мы не знаем. И 1/10 доли истины. И вполне вероятно, что не узнаем никогда». «А говоришь, не философ». «Все, все, Маша», — одернула она себя построже. «Хватит вспоминать, так ты никогда не соберешься». Она уговаривала себя остудить мозги, раз уж сердце никак не хочет слушаться, придержать рвущуюся радость, не давая напридумывать себе продолжение с утрами, полными счастья вечерами вдвоем, домом и маленьким Дмитриевичем. «Нет, нет. Она не будет. Есть данный момент, и он прекрасен. Да так прекрасен, как она и представить себе не могла. Машка улыбалась, складывала вещи и посматривала на часы. Спешила. Час, отведенный ей на сборы, близится к завершению. Услышав стук в дверь, тихо рассмеялась счастливым смехом. Час не прошел. Дмитрий Федорович решил ее поторопить. И, продолжая улыбаться, широко распахнула дверь, собираясь сообщить, что еще не все собрала. За дверью стоял Юрик. «Ну что, натрахалась?» — проорал он и толкнул Машку в плечо. От неожиданности Маша попятилась. Юрик вошел и с силой захлопнул за собой дверь. Машка растерялась. Таким она его никогда не видела. Он был в стельку пьян. От него несло виски, как от запойного алкаша, не просыхавшего дня три. Волосы всклокочены, неприкрытая плешка светилась каплями пота, рубашка застегнута неправильно, через одну пуговицу. «Я спросил, натрахалась?» — заорал он и снова толкнул ее, растопыренной пятернёй в грудь. «Сильно!» Машка, еле удержавшись на ногах, по инерции попятилась снова. Она как в ступор впала, ничего не понимая. Ей никогда за всю ее жизнь не то что участвовать в скандалах не приходилось, но и находиться рядом со скандалищими людьми не довелось. Она понятия не имела, как надо себя вести в таких ситуациях. И что надо делать, и надо ли делать вообще. Вместе с запахом застарелого перегара, виски, пота на Машку накатывали волны его ненависти и животной агрессии. «Ты дрянь! Стерва!» заорал, наступая на нее Юра. «Блядь, дешевая! И дрянь!» Он снова толкнул ее. Она отступила и уперлась правой голенью во что-то. Отступать больше было некуда. «Значит, ты сюда к любовнику прикатила? И давно вы трахаетесь? Ну, расскажи!» Изображала из себя верную женушку, безобидную овцу, а сама, блядь, изменяла мне, выкинула меня из жизни, дерьмом облила. Я как идиот извиняться приехал, прощения просить. У проститутки прощения. Господи, боже мой! Включилась, заработала Машкино сознание. Что же там испортилось в чиновничьих мозгах, что его так выворачивает? Обида? Унижение? Потеря комфортной и беззаботной жизни с возможностью унижать и получать от этого удовольствие? Из него перло, воняя все то, что он так усиленно презирал и брезгливо отвергал. Быдлячество. От жадности, эгоизма, презрения к людям, угодничества и придыхания перед начальством и сильными мира сего вывернулась наизнанку и поперла во всей красе, исторгая миазмы истинной сущности и потребность на ком-то выместить свое мнимое унижение. И поняв это, Машка перестала бояться, трястись. «А ну пошел вон отсюда, урод вонючий!» заорала она в ответ. «Вон пошел!» Он завизжал, срывая голос. Лицо перекосило, как от паралича, налилось кровью, глаза на выкате с покрасневшими белками. «А, сука! Шлюха грязная! Богатой жизни захотелось, а мужа можно на помойку! Сколько он тебе заплатил? За ночь? За два дня?» Я сказала, пошел отсюда! И Машка толкнула его двумя руками. Юрик покачнулся, сделал два шага назад и в сторону. Посмотрел бешено, скакнул вперед и ударил ее. Кулаком. С размаху. Сильно. В челюсть. Машка на миг потеряла зрение. Все перекрыли золотистые вспыхивающие звезды с плывущими внутри их черными пятнами, и голова лопнула взорвавшейся болью. И она отлетела на кровать, до которой, как оказалось, он дотолкал ее из коридора. Юрик навалился сверху и стал рвать на ней одежду. Машка отбивалась сначала неосознанно, как попало, но, сообразив, что бестолковые махания руками и ногами Юрику сейчас как слону дробина, в его-то помутившемся разумом состоянии, она расчетливо, целенаправленно вцепилась ногтями ему в лицо. Он отмахнулся, но ему не удалось отбросить Машкины руки, и тогда он снова ее ударил. Машка успела отвернуться. Удар пришелся по касательной в скулу, но был сильным, удесятерённый злобным помешательством мужчины, и она выпустила его лицо. И все это время он орал, неся что-то несусветное. «Как он тебя трахал? Покажи! Давай, покажи мужу, что умеешь!» «Фригидной притворялась, шлюха! Я тебя... Ты у меня в ногах! В ногах ползать будешь! Лизать мои сапоги, прощения просить!» Машка изловчилась и стукнула его кулаком в глаз. Как могла, сильно стукнула. Костяшки пронзила острая боль, и в пальцах что-то хрумкнуло. Юрик замолчал, тряхнул головой и влепил ей пощечину. У Машки мотнулась голова на кровати, и золотые звезды напомнили о своем существовании, быстренько побежав по кругу перед глазами. Проводив Машу, Дмитрий посмотрел вслед отъехавшей машине, перечислил мысленно, что надо срочно сделать, принялся набирать номер на мобильном и остановился, нажал отбой. Успеется. Ничего горящего, требующего немедленного решения, нет. Не хочет он работать сегодня. «Осип, пошли выпьем по 5 грамм». Раскинувшись на стуле нога на ногу, в позе ленивого хищника после удачной охоты, хорошо поевшего, взявшего свою самку, знающего, что осталось еще полбуйвола на завтра, Дмитрий Федорович Победный пребывал в благости и полном удовлетворении жизнью. «Женился бы ты, Дмитрий Федорович, на Марии Владимировне», — предложил Осип на правах друга, а не подчиненного. Осип Игнатьевич, напереживавшийся не на шутку за обоих, пока у них тут все сладилось наконец, тоже был близок к благости, но менее расслаблен, чем Победный. Ну, это профессиональное. Куда уж теперь без этого? «Да?» — довольно спросил Дима. «А что ты будешь делать, Осип Игнатьевич, когда она рванет в экспедицию на раскопки? Или вон в Китае преподавать? Оцепишь солдатиками территорию раскопок? Или вывезешь китайский университет в Москву?» «Разберемся», — пообещал, не испугавшись такой перспективы, Осип, махнув небрежно рукой. И вдруг подскочил одним непрослеживаемым взглядом движением, от которого отлетел стул, и на втором шаге бега крикнул. «Дима!» Диме понадобилось секунды 3, чтобы осмыслить смену кадра, крик Осипа и рвануть за ним. Осип орал в микрофон на бегу. «Да не выпьете вы ее ни хрена! Вниз! На стойке есть запасной ключ! Быстро! И не пускайте на этаж администрацию и охрану их долбаную!» «Что?» — догнал Осипа Дима. «Бывший муж!» Победному не надо было объяснять, чей бывший муж и что происходит. Он сразу предположил все самое страшное. И кровь шибанула в голову, как кулаком. «Твою мать!» — заорал он. Они не сели в машину, уже ждавшую их с заведенным мотором, а влетели головами вперед, закрывая дверцы на ходу, когда джип рванул с места, и выскочили из еще не остановившегося автомобиля, когда джип, визжа тормозами на повороте, подлетел к входу в корпус. «Осип Игнатьевич!» — сунулась было перепуганная до ужаса администратор в холле. «На этаж никого не пускать!» — рявкнул на бегу Осип. Проигнорировав медленно, неторопливо и с достоинством ездивший лифт, мужики понеслись по лестнице, перескакивая через 3 ступеньки. К двери номера Дмитрий с Осипом добежали в тот момент, когда, опередивший их на 2 секунды, запыхавшийся от стремительного бега по ступеням вниз-вверх Олег, запасной карточкой-ключом, взятым у администратора, открывал кодовый замок. Дима влетел в номер первым и, не сбавляя скорости, ринулся на голоса в спальне. У Машки кончались силы, и она понимала, что может с ним не справиться. Юра, подогреваемый алкоголем и агрессией, помутившими разум, ненавистью и желанием наказать, разорвал на ней юбку, футболку, но она кусалась, царапалась, плевала ему в лицо, и когда он занес руку для очередного удара, цепилась в его щеку с такой силой, что стало больно ногтям. Он зарычал, сильно дернул головой, стараясь сбросить ее руку, но Машка пальцев не разжала, и 3 глубоких борозды, окрашиваясь, набухая кровью, остались у него на щеке. «А-а-а!» — заорал он, срываясь на истерический фальцет. «Сука!» и замахнулся кулаком. Машка зажмурилась и отвернула голову. Удара не последовало. Какая-то сила оторвала Юрика от нее. 2 руками, за ворот рубахи и ремень на брюках, Дима ухватил Юрика, оторвал от Машки, развернул и слёту под челюсть ударил кулаком, как кувалдой. Силой такого убойного удара Юру приподняло над полом. Голова откинулась назад, Он пролетел пару метров, вылетев из дверей спальни, врезался спиной в стеклянный шкафчик с посудой и, осыпаемый летящим разбитым стеклом, осел на пол. В два стремительных шага Победный оказался возле него, схватил широкой ручищей за горло, поднял над полом и с силой впечатал в стену. И начал сжимать пальцы на горле. Молча. Ни одного слова или звука не издав с того момента, как ворвался в номер. На все действия ему понадобилось 5 секунд. 1. Он оторвал Юру от Машки. 2. Всадил под челюсть. 3. Шагнул к нему. 4. Взял за горло. 5. Печатал в стену. Тигр взял свою добычу. Это его женщина. И никто не имеет права ее трогать. Никто. Она может отказаться от него. Уйти навсегда из его жизни. Сказать, что не любит и что он ей не нужен. И продолжать жить без него. Но она его женщина. Он отвоевал ее у смерти и вымолил у Бога. И никто не смеет ее трогать. И он сильнее сжал пальцы на горле Юрика. 6. 7. На 7-й секунде Машка пришла в себя и осознала, что происходит вокруг. И начала выбираться из кровати. К Диме. Осип смотрел на Победного, боковым зрением не выпуская из виду, как Машка, перекатившись на бок, пытается встать с кровати. И очень быстро и четко соображал, какие придется предпринимать действия и шаги, чтобы замять все это дерьмо. Так, менты местные — это не проблема. Он договорится. Обслуживающий персонал тоже решаемо. А как с остальным разбираться, посмотрим по ходу. Ах ты ж твою мать! Он понимал, что Победный не остановится. Он сейчас ничего не слышит, не видит и не соображает. Все. Он пойдет до конца, потому что этот придурок, прости Господи, его душу грешную, вступил на глубоко личную территорию Диминого сердца и тронул его единственную женщину. Если бы дело касалось бизнеса, работы, какого бы уровня заваруха ни случилась, или другой какой женщины, Дима бы хладнокровно все осмыслил, просчитал до мелочей и без эмоций сделал бы противника. Осип, естественно, мог одним движением отключить Победного и остановить смертоубийство. Но Дима ему не простит этого никогда. Это его бой и его женщина. Но если не остановить, Дима не простит никогда себя — и возьмет на всю оставшуюся жизнь на душу грех и тяжесть убийства. «Твою мать! Вот твою же мать!» И уже ничего не будет в жизни Победного. Ни смеха, ни радости, ни открытости, ни счастья, которое только что у него началось. И Маша. И ничего уже у них не сложится после этого, потому что она не простит себе никогда, что он убил из-за нее человека. И он будет помнить, что из-за нее убил. Она сейчас доберется до него, начнет кричать: «Дима, прекрати!» Хватать за руку, пытаться оттащить, а он, находясь в горячке и безумии своего боя, не осознавая ничего вокруг, слыша только свой утробный рык хищника, оттолкнет и удавит Юрика, как вошь поганую, поняв, что ему хотят помешать. Осип прикинул, куда может отлететь Машка и насколько это безопасно, и немного сместился на всякий случай, чтобы подхватить. А Машка добралась до Димы и остановилась. Медленно положила ладонь на его руку, которую он придерживал за брючный ремень над полом гниль, которую душил. У Юрика закатились глаза, лицо налилось лиловым окрасом. Он дергал ногами, сипел и все цеплялся обеими руками за пальцы Победного, пытаясь оторвать их от своего горла. «Дима!» Позвала Машка. И зов этот был настолько странен, нереален. В негромком, но четком, прозвучавшем яснее взрыва голосе слились, переплетаясь, несовместимые интонации. И зов любимой, и требование прийти к ней, и крик о помощи, и неодобрение, и обещание будущего, и напоминание о крае серебристого раструба, где они побывали вдвоем. И крик матери «Домой!» загулявшемуся малышу. Это был колдовской зов из-за пределья. И Дима услышал. И повернул к ней голову. И перестал сжимать пальцы. Не убрал руку, перестал усиливать давление. Осип остолбенел, боясь дышать. Он знал так много и о таких недоступных людям вещах и видел такое, но первый раз наяву своими глазами наблюдал, как люди сливаются не здесь. Игорь с Олегом у него за спиной тоже вдруг перестали дышать, увидев. Находясь вот здесь сейчас, он, добравшийся до врага, убивая его в последней схватке, и она, с опухшим лицом, заплывающим глазом, с разбитой губой и засыхающей струйкой крови в уголке губы, в разорванной одежде, они были словно не здесь, а где-то там. И она позвала его там, и он услышал. Сощуренные, тигриные, убийственные, плавящиеся яростным золотом глаза увидели ее. Только ее. И Машка медленно подняла брови выражением: «Почему ты занимаешься всякой ерундой, когда здесь я?» И у Димы в мозгу что-то переключилось, и он вернулся. Отпустив за пустой глупой ненадобностью то, что держал в руке, он подхватил Машку и прижал к себе, что есть силы. Она обвела его ногами, переплетя их у него за спиной, обняла руками, сжав в кулачках его майку. Переплетясь, обнявшись, они замерли. Высь отпускала, и они вдвоем возвращались на землю. Осип вспомнил, что надо дышать, и парни сзади выдохнули. Может, ничего и не было? Может, им просто привиделись от напряженности момента какие-то чудеса неземные, или очень хотелось, чтобы это были чудеса. Ну, пусть мальчишки так думают. А Осип... Рухнувший на пол Юрик хрипел, сипел, сучил ногами, сбивая ковер складками, хрустя битым стеклом на полу, хватал воздух широко разъявленным ртом и, осознав, что жив, что почти дышит, захрипел, держась за горло руками. «Я вас всех...» Закашлялся, отдышался. «Засажу! Вы у меня...» Не отрывая взгляда от Димы с Машей, Осип незаметным движением ткнул куда-то в Юрика, и тот затих, потеряв сознание. Он махнул Игорю с Олегом рукой, они подняли и понесли Юрика из номера. Машка, отпустив Димину футболку, попыталась отклонить голову, чтобы посмотреть на него, но он не пустил, придерживая ее ладонью за затылок. Тогда она ухватила его двумя руками за уши, отодвинула голову и посмотрела ему в лицо. Глаза у него были закрыты. Тогда Машка чуть тряхнула его за уши, требуя посмотреть на нее. Он открыл и посмотрел. Глаза в глаза. И она, четко выговаривая каждое слово, сказала: «Я люблю тебя. И всегда любила. Только тебя. Только ты. До смерти». Он кивнул. «Это точно. До смерти». И это не было так нелюбимой Машкой пустой красивой фразой. В их случае это была правда. Истинная. «До смерти. Это уж точно», — хмыкнул Осип, выходя из номера. Он оставил Игоря у двери охранять, пообещав позже с ним разобраться по полной программе. И подхватил вместе с Олегом бесчувственного Юрика. У лифта их встретили охранник корпуса и побелевший от страха администратор. «Осип Игнатьевич», — затараторила она, оправдываясь, — «мы только на минуточку отвернулись. Тут у проживающего возникла проблема, все шумели. Мы его не пустили бы, ума не приложу, как он прошмыгнул». Осип скинул бесчувственное тяжелое тело на руки охраннику и стряхнул ладонь об ладонь от мнимой грязи. «Этого отнесите в его номер. Помыть, привести в чувство, вызвать врача, обработать раны. Принесите ему туда еду. Из номера не выпускать до моего распоряжения. Средства связи изъять. А с вами, девушка?» И он оглядел ее с ног до головы мужским оценивающим взглядом. «Я разберусь позже». И пружинищей походкой направился к дверям. Ну и как ее охранять, когда она рванет на свои раскопки? Мальчонок по степи с биноклями раскладывать? А если в Японию или того хуже в Китай поедет? Радостно улыбаясь, думал он. Не, не поедет она от своего Димы никуда. Еще чего. Им надо 18 лет наверстывать. Какие раскопки? Подходя к ждавшей машине, Осип Игнатьевич насвистывал. «I love you, baby, пара-па-па-па-па, I love you, baby». Дима осторожно уложил Машку на постель, осторожно снял с нее порванную одежду и лег рядом на бок, подперев голову левой рукой и потрогал кончиками пальцев заплывающий глаз, распухающую, начинающую синеть скулу, стер кровь в уголке рта. «Болит?» «Нет, не знаю», — смотрела на него, не отрываясь, Машка. «Дима, тогда в детстве ты меня не пустил уйти. Спас. Мне никто не говорил из взрослых. Ты им не сказал?» Он отрицательно покачал головой, поглаживая пальцами ее пострадавшую щеку. «Я потом поняла, когда выросла, и многое про это узнала. Ты со мной тогда был там и ругался, звал, требовал вернуться. И я вернулась к тебе. Ты спасла меня и сейчас, и вчера от самого себя. Нас обоих спасла». «Ужас какой-то», — сказала Машка. «Чип и Дейл спешат на помощь. А нельзя нам как-то попроще, без пропаданий и спасений, а?» «Наверное, нет. Попроще нельзя». «Ну и ладно», — согласилась она с таким жизненным раскладом. «Люблю тебя», — признался Дима спокойным, неторопливым голосом. «Всегда любил. Только не понимал этого. Когда-то старенький доктор скорой помощи сказал Диме победному: «У вас теперь с этой девочкой одна кровь, и вряд ли вы встретите кого-то еще, с кем сможете перемешаться кровью». Он запомнил на всю жизнь эти слова, а понял только сейчас. «Машка, пошли домой. И надо врача тебе вызвать».